Тебе решать. Мой способ узнавать прост. Я бросаю дикий и непредсказуемый гаечный ключ в работающий механизм. Мне-то все равно. А ты смотри, как бы тебя не пришибло случайно отлетевшей железкой. Она смущенно пожала голыми плечами, но ничего не сказала. Несколько минут они ели молча. Он флегматично, она задумчиво. Затем она тихо сказала: «Я боюсь тебя. Вот в чем дело». Он ответил: «Дело не в этом». «В этом», — настаивала она все тем же тихим голосом, — «я боюсь только двоих людей, и сегодня видела обоих». «Я могу понять, почему ты боишься Кейро», — сказал он. «До него тебе не добраться». «А до тебя?» «Я совсем рядом», — сказал он с усмешкой. Она покраснела, потом взяла бутерброд с серой ливерной колбасой, положила его на тарелку, наморщила свой белый лобик. «Как ты знаешь, это черная статуэтка птицы, ястреба или сокола, гладкая и блестящая, вот такой высоты». Она развела руки примерно на фут. «Что в ней такого замечательного?» Прежде чем ответить, она отхлебнула кофе с коньяком. «Не знаю. Они мне не говорили. Мне обещали 500 фунтов, если я помогу заполучить ее. Потом, когда мы бросили Джо, Флойд сказал, что даст мне 750. «Значит, она стоит дороже 7500?» «Гораздо дороже. Они и не старались сделать вид, что честно делятся со мной. Меня просто наняли, чтобы я помогла им». «Как помогла?» Она снова поднесла чашку губам. Спейд не отрывал своих властных желто-серых глаз от ее лица, начал сворачивать сигарету. За ними на плите булькал кофейник. «Помогла им забрать эту вещь, у кого она была», — медленно произнесла она, опустив чашку. «У русского, по фамилии Кемидов». «Как?» «А, это неважно», — заметила она. «И помочь тебе не может», — она дерзко улыбнулась. «И уж совсем тебя не касается». «Это было в Константинополе?» Помолчав в нерешительности, она кивнула. «На Мармаре». Он махнул сигаретой в ее сторону и сказал: «Продолжай». «Что было дальше?» «Но это все. Я все рассказала. Они обещали мне 500 фунтов за помощь. И я им помогла. А потом мы узнали, что Джо Кейро собирается смыться, забрав с собой сокола и оставив нас с носом. Но мы сами удрали от него, хотя мое положение от этого не стало лучше. Флойд и не собирался платить мне 750 фунтов. Я узнала это, когда мы уже добрались до Сан-Франциско. Он говорил, что поедет в Нью-Йорк, где продаст сокола и даст мне мою долю. Но я видела, что он врет». Гнев окрасил ее глаза в фиолетовый цвет. «Вот тогда я и пришла к тебе, чтобы ты помог мне выяснить, где сокол». «Допустим, ты нашла его. Что тогда?» «Тогда бы условия мистеру Флойду Терсби диктовала уже я». Спейд скосил на нее глаза. «Но ты ведь не знаешь, где можно получить за него большую сумму, чем та, которую он предложил тебе». «Нет, не знаю», — сказала она. Спейд хмуро рассматривал пепел, который стряхивал в свою тарелку. «Почему так ценится эта фигурка? Ты должна хоть что-то знать об этом или хотя бы догадываться?» «Понятия не имею». Он перевел хмурый взгляд на ее лицо. «Из чего она сделана?» «Из фарфора или черного камня? Точно не знаю. Я даже не дотрагивалась до нее и видела всего один раз. Да и то несколько минут. Флойд показал мне ее, когда она оказалась у нас в руках.